Явление 13. Те же и Анна Андреевна. Анна Андреевна, увидев Хлестакова на колене. Ох, какой пассаж! Хлестаков, вставая. А, черт возьми. Анна Андреевна, дочери. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие? Марья Антоновна. Я, маменька. Анна Андреевна. Поди прочь отсюда. Слышишь? Прочь, прочь! И не смей показываться на глаза. Марья Антоновна уходит в слезах. Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление. Хлестаков в сторону. А она тоже очень аппетитно, очень недурна. Бросается на колени. Сударыня, вы видите, я сгораю от любви. Анна Андреевна. Как? Вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте. Здесь пол совсем не чист. Хлестаков. Нет, на коленях. Непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть? Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери. Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Анна Андреевна. Но, позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем. Хлестаков. Это ничего. Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки вашей, руки прошу. Явление 14. Те же и Марья Антоновна вдруг вбегает. Марья Антоновна. «Маменька, папенька сказал, чтобы вы...» Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает. «Какой пассаж!» Анна Андреевна. «Ну что ты? К чему? Зачем? Что за ветренность такая?» Вдруг вбежала, как угорелая кошка. «Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет». Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее? Когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девице? Когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках? Марья Антоновна. Я права, маменька, не знала. Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Хлестаков, схватывая за руку дочь. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Анна Андреевна. Так вы... в нее? Хлестаков. Решите, жизнь или смерть. Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура... Ну вот видишь, из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Но вот право, стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Марья Антоновна. Не буду, маменька, право, вперед не буду. Явление 15. Те же и городничий в попыхах. Городничий. Ваше превосходительство, не погубите, не погубите. Хлестаков. Что с вами? Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю. И наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет. Ей-богу, врет. Она сама себя высекла. Хлестаков. Провались, унтер-офицерша, мне не до нее. Городничий. Не верьте, не верьте. Это такие лгуны! Им вот эдакой ребенок не поверит! Они уж и по всему городу известны за лгунов! А насчет мошенничества осмелись доложить, это такие мошенники, каких свет не производил! Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой честью удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери! Городничий. Куда? Куда? Рехнулась матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство! Она немного с придырью. Такова же была и мать ее. Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен. Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство. Анна Андреевна. Да когда говорят тебе... Хлестаков. Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума. Городничий. Не смею верить. Не достоин такой чести. Хлестаков. Да если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антонны, то я черт знает что готов. Городничий. Не могу верить. Изволите шутить, ваше превосходительство. Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле. Ну, когда тебе толкуют. Городничий. Не могу верить. Хлестаков. Отдайте! Отдайте! Я отчаянный человек. Я решусь на все. Когда застрелюсь, вас под суд отдадут. Городничий. Ах, боже мой! Я ей-ей не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать так, как вашей милости угодно. У меня право в голове теперь. Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал. Анна Андреевна. Ну, благословляй. Хлестаков подходит с Марьей Антонной. Городничий. Да благословит вас Бог, а я не виноват. Хлестаков целуется с Марьей Антонной. Городничий смотрит на них. Что за черт? В самом деле? Протирает глаза. Целуются. Ах, батюшки, целуются. Точный жених! Вскрикивает, подпрыгивая от радости. Ай, Антон, ай, Антон, ай, Городничий, вон, а, как дело-то пошло!